Глава восьмая. Не время для смерти. Боли я не чувствую. Как не чувствую ничего, даже своего тела. Лишь сознание продолжает удерживать личность, воспоминания, мысли и ощущения от того, чтобы я растворился в бушующем вокруг потоке магии. Все сливается, смешивается, гудит, искрится, трещит, трансформируется. Где я? Что происходит? Вокруг ревущая, неудержимая сила, которую я ощущаю каждым своим чувством, каждым кусочком своего естества. Десятки, сотни, тысячи потоков незнакомой магии, пересекающихся друг с другом, несущихся в разные стороны, огибающих огромные темные участки, волнующиеся плато неизвестности, пробивающиеся сквозь стены безвременья. Я не вижу то, что находится вокруг, в привычном понимании этого слова, но все же представляю это невероятное, бесконечно огромное, страшное и притягательное место, через которое меня швыряют потоки силы, перекидывая из одного в другой. Я слышу голоса. Они мне незнакомы, но обрушиваются непрерывным потоком, пытаясь погрести под собой, под своими трагедиями, историями, просьбами, мольбами и угрозами, чувства, эмоции, заклятия, слова, удары. Все смешивается в одно большое нечто, что пытается воздействовать на меня, разорвать на части. «Помни о том, кто ты». В сознании раздается голос, затем чужие слова. Слова сотен, тысяч, миллионов и миллиардов существ обволакивают меня. А после я чувствую такую боль, какую никогда не испытывал. Кусочек за кусочком тело собирается в одно целое. В какой-то момент кажется, что это занимает десятки, сотни, тысячи лет. А потом вдруг приходит ощущение, что прошла всего секунда, даже меньше. Меня бросает на что-то мягкое. Зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения — что-то, попавшее в рот, ощущения начинают работать все вместе, и так быстро, что это оглушает. «Хотя бы в голову не лезут эти голоса!» Хриплю пересохшим горлом и встаю на колени, выплюнув какой-то мох. Одежда та же, в которой я бродил по тому странному лесу и башне. Интересно, я выбрался оттуда? Или это новый уровень сумасшествия? Я на самом дне огромного кратера, в котором легко мог бы разместиться целый город. Стенки кратера пологие и поднимаются на протяжении нескольких миль, заканчиваясь обрывом, за которым брежет розоватое небо. Вокруг все заросло мягкой травой и мхом, но нет ни одного деревца или кустарника. Пространство пустое, словно так задумано специально. Словно его кто-то таким сделал. Воздух густой и тяжелый. Жаркий настолько, что открытые участки кожи на мне мгновенно покрываются испариной, а кровь в теле от чего-то становится горячей. Почувствовав это, я касаюсь своего источника и едва не вскрикиваю от радости. «Магия со мной! Я чувствую ее в теле! Источник горячий, как и раньше, а перчатка!» Взглянув на нее, я улыбаюсь. В кристаллическом артефакте бушует мощь, к которой я так привык, и теперь ничто меня не ограничивает. «Ты слышишь меня?» «Слышу, Кхагар. Мы тоже рады, что наш голос проснулся». Фу, перчатка работает. Работает, хвала небесам! Так, пока не произошло очередной непонятной хрени, нужно переместиться в знакомое место. Я пытаюсь вызвать из артефакта карту, но просьба моей воли, которая обычно вызывает проекцию за мгновение, на этот раз не работает. «Проклятие, да что опять не так?» «Будь осторожен, Кхагар. То, что мы могли делать в нашем мире, не можем делать здесь». «Где здесь?» Осознав, что сказала мне перчатка, переспрашиваю я, но вместо ответа слышу доносящийся из-под земли грохот. «Бух! Бух! Бух!» «Только не это!» Вибрация нарастает, и я едва успеваю подкинуть себя в воздух мощным воздушным потоком. Ровно в тот самый момент, когда земля под ногами взрывается, разлетаясь в стороны. Я взлетаю на несколько десятков метров, и все равно едва успеваю увернуться от огромной вытянутой челюсти, усеянной зубами, состоящими из тьмы. Она проносится мимо меня, в считанных метрах. успеваю разглядеть отвратительное чешуйчатое тело, похожее на змеиное, но усеянное сотнями дымных конечностей. Переворачиваюсь в воздухе, меняю позицию, выставляю перед собой мощнейшие щиты и... О боги, как же я скучал по магии! Закручиваясь по спирали, я облетаю неизвестного мне монстра. Он поворачивается из стороны в сторону, плюется тьмой, исторгает ее из себя, а на теле твари, под полупрозрачными чешуйками, размером с нагрудник воина, то и дело проявляются человеческие лица. Они полны страданий, несчастные, и каждое движение твари сопровождают выплески эмоций, которые бьют по мне. «Помоги нам!» «Сдайся!» «Я не хотел умирать! Не хотел!» «За что нас наказывают? Я вел праведную жизнь!» «Ариэль! Ариэль, где ты?» Я не прислушиваюсь к крикам. Летая вокруг твари, то и дело наношу удары всей доступной мне магией, но ни одно из заклинаний не причиняет вреда моему врагу. Более того, под воздействием моих атак тварь постоянно меняет форму. Она то возводит щиты тьмы, то отращивает щупальца, то ноги, то какие-то иглометы, то свивается кольцами по дну кратера, чтобы собраться и броситься на меня, то принимает форму четырехногого гиганта, а то и вовсе рассыпается дымом, чтобы материализоваться в другом месте и неожиданно напасть на меня со спины. «Да что же с тобой делать?» — рычу я после очередной такой атаки. «Ты не одолеешь астрального собирателя на его территории, Кхагар». «Астральный собиратель?» Не об этих ли существах упоминал Творец в одном из прошлых воспоминаний? Но если это астральный собиратель, то я сейчас нахожусь... Фух! Снова делаю кульбит, отвлекаясь от мыслей. А мимо меня проносится отращенная собирателем конечность, едва не задевая меня. Это не рука, не лапа, не коготь или хвост, а пасть, обтянутая иссохшей кожей голова, закрепленная на длиннющем щупальце. Рот искривлен в жутком оскале. Зубы заточены, как кинжалы. Меж них болтается раздвоенный, будто бы змеиный язык. Глаза горят алым, а из глотки доносится виск. Виск, который повторяется, разносясь не только по воздуху, но и в изломанной и такой непривычной энергоструктуре окружающего мира. «Елайский пепел, ну и мерзость!» — выдыхаю я. И в этот момент монстр, видимо разочарованный тем, что не удалось покромсать меня сходу, снова начинает меняться. Он распадается на несколько кусков, которые падают на мягкую траву, превращаются в хитиновых тварей с кучей ножек и огромными жвалами. Я чувствую неуловимые потоки магии, которые оплетают кратер, а затем вижу, как из-под земли, со всех сторон, словно ростки деревьев, в ускоренном темпе начинают пробиваться... «Проклятье, это человеческие руки?» «Да, они самые. Усеянные когтями на пальцах, с заплывшими красными глазами на ладонях. Подо мной, усеивая всю площадь кратера, начинает вырастать целый лес рук. Что-то с ними не так. «Осторожно!» Перчатка взрывается предупреждением в сознании, и я едва успеваю окружить себя сотней магических щитов, вливая в них изрядную долю энергии своего источника. От каждой из рук бьет волна серой хмари, которая в мгновение ока затягивает все вокруг. Дым клубится, скрывая от меня происходящее, и я вижу, как он давит на мои щиты, проламывая их один за другим. «Что мне делать?» — выкрикиваю я, понимая, что при всей своей силе долго под таким натиском не продержусь. И вопрос этот обращен не столько к самому себе, сколько к перчатке, чьи вибрации раздаются все отчетливее. Молчание. «Отвечай!» — реву я, пытаясь набрать высоту, отлететь в сторону. Бесполезно. Клубы темно-серого тумана намертво зафиксировали меня и теперь удерживают в неподвижности. Удар магии, еще один. Бесполезно. Я не могу разметать неизведанное колдовство даже с самым сильным ветром. Ни тьма, ни свет, ни стихии, ни просто грубая сила, ничто из этого не может разогнать серую хмарь. А я, запертый в сфере своих щитов, вижу, как они начинают трескаться один за другим. Вот тонкая струйка дыма проникает внутрь моей защиты и тут же бросается мне в лицо, словно живая. Разлетается от дуновения вызванного мной ветра, но я тут же чувствую сильный рывок. Кто-то словно хватает меня и дергает вниз. За долю мгновения я, укрытый едва живыми щитами, оказываюсь притянут к земле, и защитную сферу, в которую продолжает проникать дым, мигом облепляют те руки, которые выросли из земли. Их глаза... Глаза на ладонях смотрят на меня так пристально. «Не смотри в них! Не смотри!» Я едва слышу голос перчатки. Даже скорее чувствую его, потому что у меня в ушах звучат крики миллионов, миллиардов существ. Они зовут меня к себе, они манят меня. «Вспомни, кто ты!» Вспышка. Отец, охота, Изабель, Академия, Горбун, поток магии, бьющий в небо. Дождь, снег, разрушенная елайская деревня. Исцель, оборона Ранхальда, бесконечные бои, Беренгар, занявший мое тело, схватка с Ирандером. Теперь вы наш повелитель. Император, бойня, Айрилен. Кочевники, северяне, снова Изабель, Айрилен, Айрилен, Айрилен. Свобода. Нет! Раскалившись до красна и обжигая саму кость, перчатка выбрасывает такое количество энергии, от которого у меня темнеет в глазах, но я успеваю увидеть, как она разбивает мои щиты изнутри, как разметает туман, вырывает руки, выросшие из земли, ломает их. Вижу, как скалопендроморфы, на которых распался монстр, перестают петь свою песнь и выпускать из себя туман. Вырвавшаяся из перчатки сила превращает тварей в пепел. А затем все вокруг распадается на тысячи осколков. Земля, трава, переломанные руки, скалы, воздух, сама реальность. Все это разлетается вокруг меня, словно разбитое зеркало. И в каждом из осколков я вижу незнакомые отражения. Людей, иных существ, которых и представить сложно. Чудищ, каких-то сгустков энергии. Все это продолжается ровно секунду, и мир вокруг меня закручивается в вихре. Осколки реальности рассекают мне одежду, доспех, кожу и одновременно с этим сознание. Воспоминания, эмоции, страсти, даже магия — все разлетается в клочья, рвется, перемешивается, и наступает тишина. Вокруг мириады звезд и бесконечная, бескрайняя пустота, неподвижная и черная, не поддающаяся измерению. И рядом со мной в этой пустоте висят четыре светящихся шара. «Интересно, где я?» Спрашиваю, не особо надеясь на ответ. «Нигде и везде одновременно», — отвечает один из шаров, едва не заставляя меня вздрогнуть. «Ты во времени, в одном из его потоков». «Ясно». Хмурюсь, стараясь понять, насколько реально происходящее. Уже в который раз в голову лезут мысли о том, что все происходящее — мои предсмертные бредни. «Ха, если так, интересно, в какой момент я умер? Весь этот западный континент, может ли он целиком быть моей выдумкой?» «Понимание происходящего посланником — первый признак верного выбора». «Вы обо мне?» «Ты посланник», — подтверждает другой из шаров. «Переменная, позволяющая пересмотреть расчеты метафизических решений. Если это необходимо, и если флуктуации потоков эсьянцы допускают это. Иногда такое бывает, когда цивилизации низших созданий получают второй шанс или возможность выйти на новый виток». «Каких решений? О чем вы? Я ни слова не понял». «Понимание происходящего неполное», — заявляет третий шар. «Но пока временной поток не зафиксирован, в этом нет ничего страшного. Но тебе в любом случае придется совершить выбор». «Какой еще выбор? Не понимаю я». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Что... Кто вы такие?» «В твоем языке наиболее подходящим словом будет наблюдатель. Некогда тот, кто сотворил ваш мир, называл нас визионерами времени. Мы встречались давно, и он получил предупреждение, но не внял ему». «Какое...» У меня заплетается язык, путаются мысли, но я совершенно точно никогда не слышал о таких существах. А потому не могу не задать этот вопрос. Какое предупреждение он получил? Вы говорите о Творце? Какой громкий и глупый титул. Мне кажется, один из шаров излучает насмешку. Но чего ждать от столь примитивного сознания? Тебе не нужно об этом думать, продолжает четвертый шар. Твоя задача — передать ему верные слова. Что? О чем вы? Ты пришел слишком рано. В голосе первого шара чувствуется раздражение. Не понимая сути, не обладая знаниями, неужели мы можем на него полагаться? Его вопрос задан собратьям. Я ощущаю, как они связаны между собой. Только сейчас я обращаю внимание на то, что мы хоть и замерли в неподвижности, но все же движемся. И движемся так быстро, как и представить невозможно. Точнее, это мир, пространство, вселенная, что бы это ни было, движется мимо нас. Я вижу, как загораются, растут, раскаляются, затухают и взрываются звезды. Вижу, как огромные скопления камней под действиями невиданной силы вылепляют каменные шары размером с целый мир. Вижу, как скалы этих миров затягивает мгла, под которой появляется вода, зелень, светящиеся артерии городов, как затем все поглощает тьма, и поверхность этих шаров покрывают яркие вспышки, а столбы пыли вызывают ударные волны, раскалывая только что сформированные миры на части. Вижу звездную пыль, в которой формируется нечто невероятное. Вижу безбрежный океан энергии, по которому курсируют невероятные существа размером с целый мир. Вижу, как мимо меня пролетают десятки, сотни тысяч, миллионы лет. «Нам не нужно на него полагаться. Он всего лишь переменная, и у него несколько функций», — отвечает второй шар. «Эй, я вообще-то здесь! Можете выражаться понятнее, раз уж речь обо мне?» «Тебе это ни к чему», — отвечает третий шар. «Достаточно знать, что мы с тобой еще увидимся. Уже увиделись, но лишь в нескольких ветках из всех возможных. Просто ты еще этого не знаешь». «Что? Виделись? Или увидимся? Зачем и когда? Я снова не...» «Когда будешь готов, чтобы передать наши слова?» «Творцу?» «Именно ему. Но для начала тебе предстоит вернуть его». «Примерно этим я и занимаюсь», — отвечаю я, понимая, что диалог все больше и больше скатывается в какой-то абсурд. «Возможно. А возможно и нет, но это не столь важно. Куда важнее то, что у тебя не хватит сил». «На что?» «На все». «Не особо приятно такое слышать», — скалюсь я. «Я прошел через такое, что вам и не снилось. Даже сейчас. Много ли людей, способных перемещаться через астральные потоки?» Я уже понял, что меня швыряет по астралу, но до конца, надо признаться, даже самому себе не верил в это. Впрочем, если все это галлюцинации и бред, нечего смущаться запутанно изъясняющихся шаров света. «Примитивное мышление». По мне пробегает ощущение, словно шары смеются. «Но это забавно. Как и твое устройство». «Что?» «Перчатка у тебя на руке», — поясняет четвертый шар. «Она помогла тебе перенестись сюда. Помогла выбраться из нашей приемной». Примитивный, но действенный инструмент, чтобы пользоваться астралом. Но ты больше не сможешь это делать. Почему? Ты слабое создание. Усиленное и улучшенное кем-то, да, но слабое. У тебя есть ряд ограничений куда больше, чем у того, кого ты называешь творцом. Ты не способен выдержать поток астрала, проходящий через твое тело. «Но я же здесь!» «Благодаря перчатке», — поясняет второй или третий шар. «Она создана для манипуляций основой мироздания и защищает тебя от распада, однако...» «Что?» «Сердце будто покрывается ледяной коркой». «Это не постоянный эффект. Более того, пока твое устройство неполноценно, у тебя будет мало времени». «Я не понимаю!» «Говоря простым и понятным тебе языком...» Снова включается в разговор первый шар. «После того, как ты, слабый человек, побывал в астрале, в нескольких его бурных потоках, по возвращению твое тело не выдержит энергетических потрясений, потому что на тебе не было полноценной защиты, лишь ее часть. Она уберегла тебя от неминуемой смерти сейчас, но тот мир, откуда ты пришел, защищает завеса, и там силы этой перчатки и всего доспеха куда слабее». Несколько секунд я перевариваю услышанное, и радости эти мысли мне не доставляют. «Значит, вернувшись, я умру?» «Да». Снова молчание. «Как скоро?» Спрашиваю, вспоминая то, о чем шары говорили раньше. Вы ведь сказали, что мне нужно встретиться с Творцом и что-то передать ему». «Именно. Но ты можешь не успеть», — просто отвечает четвертый. «Однако мы поможем тебе, как сможем». «Как именно?» «Подарим тебе то, над чем властны». «Время?» «Да, немного. Ровно столько, сколько тебе хватит, чтобы восстановить устройство или его часть. Чем больше кусков ты восстановишь, тем дольше проживешь». «Надо думать, помощь ваша не бескорыстна», — хмуро замечаю я. «Ошибаешься. Мы не мыслим такими категориями, как вы, примитивные формы жизни. Ваше существование или несуществование не принесет нам никакой выгоды и не отберет ее. И то, как обернется твоя, как вы это называете, судьба, нас не слишком волнует. Всегда есть много исходов происходящего, и мы с легкостью примем множество из них, включая те, в которых ты погибаешь, сразу по возвращению в свой мир». «Вы же сказали, что подарите мне время!» «Всегда есть шансы, что что-то пойдет не так». «Ладно, а если все пойдет хорошо? Если я вернусь и найду другие осколки, протяну чуть дольше, что мне делать? Искать Творца? Так мне и так это задание дали. И что потом, даже если получится его вернуть? Просто подойти к существу, которое создало мой мир, и, шаркая ножкой, сказать: простите, вам тут визионеры весточку передали? И да, что ему передать-то вообще в таком случае?» «Ты поймешь сам. В свое время, если останешься жить. Это не наша забота». «Что? Да вы издеваетесь!» «Повторяю, мы не мыслим вашими примитивными категориями», — отвечает первый шар. «Как же тяжело общаться с такими созданиями», — произносит второй. «Думаю, дальнейшая беседа не приведет ни к чему». «Согласен, согласен, согласен». «Эй, подождите!» — возмущаюсь я. «А мне-то что делать?» «Прими наш дар». Шары вспыхивают ярким светом, соединяются между собой, и из каждого из них в меня бьет тонкий луч. «И приготовься. Если ты соберешь устройство, мы встретимся снова, и ты получишь шанс передать вашему Творцу нужные слова». Я чувствую, как покрываюсь ледяной коркой, и не могу произнести ни слова. Шары вокруг меня исчезают так же быстро, как появились, а затем все вокруг снова рушится на части, и меня поглощает тьма.